Глава 6. 6 мая, деревня, правая сторона. Как приятно было снова стать маленькой маминой девочкой. Наши отношения давно трещали по швам, потому что я не могла принять ее способ ухода от проблем, а она не могла контролировать свои высказывания, будучи в том самом состоянии. Но сегодня, сейчас со мной была та мама, которую я любила, по которой безумно скучала. Мама никогда не умела сидеть без дела в деревне или на даче. Даже сейчас она дергала сорняки, надев старые дедовы перчатки, белые, с протертыми ладонями, и бегала с гигантской металлической лейкой перед крыльцом дома на правой стороне. Обычно она и меня приобщала к труду, но сегодня жалилась, вынесла мне шезлонг и оставила сидеть в саду, наблюдая за ее работой. С утра она переоделась в рабочую одежду. Бежевые бриджи и футболку цвета хаки. Собрала волосы в хвост и надела бабушкины калоши. Я же валялась в ярко-желтом платье, перечитывая бабушкин роман. Кажется, один из цикла «Анжелики» в тени кустарников и яблонь. Позавчера ребята встретили ее на вокзале. Мама кинулась ко мне в слезах, обняла и не отпускала до самого утра. Я, как могла, успокоила ее, объяснив, что чувствую себя чудесно и хорошо справляюсь с пережитым стрессом. Нога почти прошла. Шрам на лбу крошечный, синяки быстро сходили, но, как и любую мать, ее терзали чувство вины и природный страх за ребенка. Вчера она весь день провела со мной, не отходя даже к соседям, которые жаждали ее общества. Я была счастлива провести время с такой мамой. Но сердце неугомонно звало меня Калику. Казалось, каждая проведенная порознь минута вновь отдаляет нас друг от друга. «Ты и слышала, что Титов возвращается в деревню?» — спросила мама, вытирая пот со лба тыльной стороной руки. «Нет», — ответила я, приподнявшись. «Он уже едет?» «Ну, пока приехал в Курск». «Так Воробьёву сообщили». Идет слушок, что он все-таки откроет завод. Может, уже смирился. Хотя, бегло взглянула на меня мама. С таким никогда не смиришься. Я кивнула. А его пасынок, говорят, здесь. При упоминании о Балике я моментально покрылась красными пятнами. Угу. Почти промычала я, прикрываясь книгой. Как там его зовут? Альберт? «Олег. Альк. Олег Красильников», — отозвалась я. Мама о существовании Алика вряд ли помнила. Дед о нем не упоминал, а я всегда стеснялась обсуждать с мамой личную жизнь. Как-то было не принято и неловко. Отмахнувшись книгой от назойливой осы, я встала с шезлонга. Поднялся ветер, и, взглянув на небо, я заметила стремительно приближающиеся тучи. «Коть, тебя что, оса ужалила?» — спросила мама, снимая перчатки. «Что? Куда?» Я начала осматривать руки, но боли-то не чувствовала. «В щеки. Неужели обгорели за полчаса?» Мама ехидно улыбнулась. Я рассекретила ее план. «Понятно. Очень смешно», — закатила глаза я. «Алёню ты чего не привезла?» «Он не смог отпроситься», — грустно улыбнулась мама, захватила грабли, секатор и пошла в дом. «Чай будешь?» — нагнала я. «Завари в самоваре, пожалуйста. Кинь листья смородины и мяту. Я оставила их на печке. Там же должны быть бабушкины пирожки. Надеюсь, они еще живы. В поезде было смертельно жарко». Бабушкины пирожки. Когда-то они у меня ассоциировались с семейными посиделками, ароматом гвоздики, крепким чаем и веселыми байками ближайших родственников. Сейчас же они ассоциировались с грязью, запахом перегара и пустотой, одиночеством. Я не узнавала ее, а она не стремилась узнать меня настоящим и все же проявила внимание, испекла любимые пирожки. Наверное, это должно было растопить мое сердце, но его болезненно кольнуло. Они с мамой всегда так поступали на следующее утро после пьяной перепалки. пытались задобрить меня чем-то вкусненьким. Ни одна, ни вторая ничего не помнили. Зато каждое их слово темной татуировкой забивалось в мою память навечно. После душевного чаепития, во время которого мама была на редкость весела и добра, я решила пройтись. Мне тяжело скрывать грусть от мамы, а она может принять ее за посттравматический синдром. Конечно, произошедшее с Женей не прошло мимо, но не обязательно же всем знать о моих ночных кошмарах и о том, что теперь мне страшно садиться в чью-либо машину. Аня и Милена сегодня планировали вечерний девичник. Просмотр любимых фильмов, танцы под ностальгические песни, совместную выпечку вишневого и яблочного штруделей. К ним я собиралась прийти к 6 часам, а пока... пока мне следовало побыть одной. Почему-то мысли мои ушли в сторону малиновых грез Юлианы. Я очень соскучилась по соседке. Вот бы и ей как-нибудь побывать здесь. Я улыбнулась, подсчитав, сколько мне нужно будет с ней поделиться. Ноги сами привели меня к заброшенному поезду. Я нежно провела рукой по облупившейся коричневой краске, обошла вагон и запрыгнула внутрь. Прыжок отозвался глухим эхом. Запах сырости, древесины и пыли на секунду вернул меня в детство. Майские праздники подходили к концу, и я не представляла, как смогу вернуться к учебе и прежней московской жизни. Большой город, полный спешащих людей, в котором ты чувствуешь себя самым одиноким, бессмысленно бредущим человеком. Мне вот-вот исполнится 19 лет. И, наверное, для многих этот возраст переломный. Пора определяться, пора действовать. А в этом большом городе ты словно марафонец, бегущий одним из последних. По крыше вагона застучал дождь. Ударяясь о песчаные дороги, он обволакивал деревню запахом влажной почвы, травы и разрастающихся цветов. «Привет». Я вскрикнула и подпрыгнула. У подъема в вагон стоял Алик. Бейсболка надета на бекрень, белая широкая майка оголяет все части тела, за которые я сдержанно пыталась не ухватиться. «Привет. Обнять или отойти? Поцеловать или скрестить руки, выжидая? Пусть решение будет за Аликом. Я устала надеяться и расстраиваться из-за своих завышенных ожиданий. Я... Твоя мама сказала, что тебя можно найти здесь». Мои глаза округлились. «Мама?» Не знаю, что меня волнует больше. То, что Алик познакомился с мамой? Или то, что мама, оказывается, так хорошо меня знает? Я продолжала молчать. У Красильникова было такое выражение лица. Сочувствие, борющееся с отчаянием. Как в день, когда он оторвался от моего поцелуя на качелях. Хотел попрощаться. Я сейчас уезжаю, буквально через час. Дышала ли я? Сомневаюсь, потому что от нехватки кислорода закружилась голова. Аглая? Может, мы хотя бы номерами обменяемся? Или ты не планировал мне звонить? Он нахмурился, пальцы дрожали, пока доставал телефон. Я протянула ему свой, чтобы он вбил цифры, и сделала то же самое на его смартфоне. «Ты знаешь, что Титов приезжает?» — решила спросить я. Диалог, видимо, не клеится. Дождь усилился, вдали грохотал гром. Алик закурил сигарету, и дым разнесся по вагону. «Да, он звонил мне. Не уверен, что успею с ним встретиться, хотя он хотел. Я, пожалуй, еще не готов». «Ты поэтому сбегаешь?» «На самом деле я хотела спросить, ты сбегаешь от меня?» «Сбегаю?» Он сделал затяжку, а я, как завороженная, пялилась на его скулы. «У меня завтра смена на пожарной станции. Придется отрабатывать 6 дней, а потом график восстановится. Я же брал выходные, чтобы приехать». Я боялась задать важные вопросы. Боялась услышать ответы. Снова. Алик затушил сигарету. «Ну, пока». Губа дрогнула, выдав мои чувства. Олег подошел вплотную, коснулся моей щеки, провел пальцем по ключицам, отчего я вздрогнула и закрыла глаза. Невесомые поцелуи сыпались по щекам, губам. Не выдержав этой истомы, я запустила руку в его волосы, прижалась к груди и поцеловала с такой жадной страстью, что Олег громко вздохнул, прошептав мое имя. Не может же человек, не испытывающий чувств, так целовать. Клянусь. Аглая, на выдохе обратился он, соприкоснувшись своим лбом с моим. Мне пора. Я тебе обязательно позвоню, хорошо? Когда ты будешь в Москве? Думаю, послезавтра. Еще тише, ответила я. Хорошо. Как ты себя чувствуешь? Пришлось оторваться друг от друга. Я прошлась взад-вперед. В порядке. Нога прошла, видимо, всего-навсего потянула мышцу. Выдавила улыбку я. Главное — не плакать. Тогда созвонимся на этой неделе. Беспокойство читалось в его глазах. Олег напоследок поцеловал меня в лоб, криво улыбнулся и выпрыгнул из вагона, попав под самый ливень. Вечером того же дня. Деревенское кладбище. Не успел дождь стихнуть, как я запрыгнула на велосипед и, не отвечая на зов мамы, покатила в сторону кладбища. Ноги то и дело слетали с педалей, но я не могла остановиться. Капли нещадно мочили волосы, били в лицо. Не разглядеть было родных домов. Прибитые дождем пыли, только деревья покачивались в медленном танце ветра. Ничего, место, к которому я так стремилась, я бы и с закрытыми глазами нашла. Дорога вильнула влево, и я скатилась с крутой горки, не притормаживая. Мне так хотелось выместить весь накопившийся гнев. Показались церковные купола. Не знаю, как это работало, но вне зависимости от погоды над кладбищем и церковью всегда пробивались солнечные лучи. Вот и сейчас встала радуга. От такой красоты перехватило дыхание. Сердце ёкнуло, когда я подлетела на кочки и снова бухнулась на тропу. Сквозь кусты терновника я вышла к нужной оградке, не так давно выкрашенной дедушкиным родным братом. Здесь покоились дедушка и прадедушка. На обоих памятниках были выгравированы их лучшие фотографии. Я шумно дышала, не сводя глаз с дедушкиного лица. «Привет, дедушка!» — громко поздоровалась я. Капли стекали по надгробию, ноги вязли во влажной почве. Я чуть передвинула маленькую скамью, чтобы сесть напротив дедушки. Вдруг откуда-то взялся грач. Он опустился прямо на памятник и принялся рассматривать меня, издавая клич и крутя головой. «Значит ли это, что ты меня слышишь?» — обратилась я уже к грачу. «Впрочем, неважно. Мне нужно поговорить с тобой, хотя ответа я, к сожалению, уже не услышу. Посмотри, к чему привели твои действия. Зачем ты подарил мне фотоаппарат? Сделать вид, что хоть что-то в моих взглядах и интересах было для тебя важным? Я любила тебя и ненавидела, и сейчас продолжаю разрываться между этими чувствами. Ведь я должна любить тебя. Но с каждым годом все сильнее погружаюсь в ужас воспоминаний. Чувствую себя все более уязвимой морально, но более безрассудной физически. Я сомневаюсь в каждом своем решении, а иногда думаю, что совершила глупость, не поступив медицинский. И хотя медицина мне совершенно неинтересна, после всех твоих замечаний о том, что я не способна принимать решения, каждый мой выбор кажется мне неверным. Мне бы радоваться тому, что теперь только я в ответе за свои решения, и что могу и сделать собственный выбор. Но твой голос у меня в голове продолжает повторять: «Никчемная затея, у тебя ничего не выйдет. Так ты на жизнь не заработаешь». «Алик, ты знаешь, что растоптал два юных сердца, и теперь им приходится искать путь к восстановлению?» «А за что? И знаешь ли ты, что оказался неправ? Что позволил мне разгуливать с насильником и заставил отказаться от любви. Грач шумно замахал крыльями, взлетел и приземлился на скамью рядом со мной. Мне ведь так хотелось, чтобы трезвый дедушка заключил меня в объятия и сказал: «Ты лучшая внучка на свете, любая твоя мечта обязательно исполнится, а я буду рядом, поддерживая и направляя тебя. Ты заменил мне отца, но оставил отпечаток страха. Ты считал, что все твои решения единственно верные, а я оказалась на грани и осталась с разбитым сердцем. Я уронила лицо в ладони и расплакалась. Волосы, мокрые и слипшиеся, словно лента мухоловка, падали на плечи. Дождь стих, но продолжал мерзко капать на голые ноги. Я тяжело вздохнула и взглянула в просиявшее небо. Я просто трусиха. Трусихой была, трусихой осталась. Да, может, я не имею права винить тебя в том, каким человеком стала. Но я не могу простить тебя. Не могу принять себя. Почему ты, осознавая приближение конца, так и не сказал мне, что просишь прощения? Почему ни разу его не попросил после всего, что вытворял со мной? С мамой? Как мне справиться со всем, что я чувствую теперь? Монолог мой был громким, и если бы слушатели не лежали в могилах, наверняка бы попросили меня заткнуться. Ты знаешь, что человеческая жизнь на то и дана, чтобы совершать свои ошибки, чтобы самостоятельно познавать мир. Наверное, тебе казалось, что это правильное воспитание. Так вот, воспитание заключается немного в другом. Ты забил тихую отличницу, в то время как двоечников-шалопаев в моей школе и пальцем не трогали. У тебя не было причин, слышишь? Не было ни одной причины меня оскорблять, потому что я всегда была послушным ребенком. Я была ребенком. А теперь я пожинаю плоды. Алик, как видишь, я все еще его люблю. Я рассмеялась. Да, прямо-таки слышу, как ты вопишь. О какой любви в 18 лет ты говоришь? А я не могу ничего с собой поделать. Это выше меня, глубже океана. Что-то мохнатое коснулось моих ног, я завопила и вскочила со скамьи. «Паук?» Ведьмин черный кот терся о мои ноги. «Ты что здесь делаешь, малыш?» Смягчилась я и взяла кота на руки. «Надо же, какой ласковый!» «У меня еды нет, но советую посетить сарай Дементьевых. Они пару дней назад забили корову». Кот мяукнул в ответ, словно полностью поддержал мою идею. Мокрая шерсть липла к рукам, пока я наглаживала этого подлизу. «Аглая, девочка, здравствуй». Я снова чуть не упала со скамьи, так меня напугал сиплый старческий голос Прасковьи. «Добрый день, Прасковья Павловна». Ведьма стояла у оградки, глядя куда-то между мной и растущим ясенем. «Вижу, ты решила Вите душу излить», — Прасковья усмехнулась. «Ему что в лоб, что по лбу». Я с ужасом вгляделась в пустое пространство, на которое смотрела ведьма. «Зато мне полегчало», — резко ответила я. «А вы что здесь делаете?» «Я...» Женщина, ничуть не постаревшая за 3 года, хмыкнула. «Мне скоро отходить в мир иной. Налаживаю контакты». «А, понимающе закивала я. «Ладно, мне пора». «Иди, детка, и помни, любовь — прекрасное чувство. И проявляться она может по-разному. Может быть, зрелый, может быть, безоговорочный или чрезмерный. Важно уметь любить. И я знаю, что ты умеешь. Помни, дорогая, любовь может быть не вечной и несправедливой, но если ты способна на такие искренние чувства, значит, есть и самое главное — человечность. Я делаю вывод, не по одним твоим чувствам. Я вижу твою ауру и поступки. А что еще более важно? Силу духа. Я не удержалась и рассмеялась. Да уж, сильный у меня дух, ничего не скажешь. Ругаю мертвого человека за то, в чем не способна разобраться. Просковья снисходительно улыбнулась. Я вышла из-за оградки и отдала ей кота, который, к слову, очень возмущался, что его отдают. «Девочка моя, тебя ждет еще множество испытаний. Тогда-то ты и увидишь, насколько сильна». «Еще множество?» — я театрально хныкнула. «Мне казалось, меня уже достаточно приключений». «Ладно, Прасковья Павловна, всего вам доброго». «Езжай, детка. И вот что, ты верное дело выбрала. Вижу, твоя деятельность связана с тем, что ты словно фиксируешь события и даришь людям воспоминания». «Да, я фотограф». Ведьма кивнула и медленным шагом пошаркала в сторону церкви.